Глава 17. Мария. Спасибо вам огромное, искренне говорю Эдварду Максимовичу, чувствуя, как комок волнения подкатывает к горлу. Если бы не вы... Это часть нашего контракта, Мария. Напоминает он мне спокойно, но в голосе его слышится что-то большее, чем просто обязательство. Тон суховатый, сдержанный, а взгляд глубокий и проникновенный. Смотрит так, словно хочет сказать нечто большее, но молчит. Я невольно отвожу глаза, чувствуя, как щеки начинают гореть. В голове снова и снова прокручиваются события последних часов. Вспоминаю, как мгновенно и решительно Эдвард организовал лечение для папы. Без лишних слов оплатил огромную сумму за операцию, перевел деньги за VIP-палату и лично проследил, чтобы все было сделано быстро и качественно. Я помню, как он сидел рядом со мной в коридоре больницы, тихий и надежный, словно скала. Будто мы действительно были близкими людьми, а не просто фиктивными женихом и невестой. Эдвард принес мне кофе и пончик из больничной столовой. Он сам пошел за ними. Он миллиардер и мой генеральный директор. Я до сих пор не могу поверить в это. А когда операция отчима закончилась, и врач вышел сообщить нам хорошие новости, Эдвард крепко сжал мою руку, будто боялся, что я вот-вот потеряю сознание от облегчения. Сейчас папа в реанимации. Операция прошла успешно, и скоро его переведут в палату. Но я все еще не могу полностью осознать это облегчение. Слишком сильным был страх потерять самого дорогого человека. «Мария, мне пора на работу», — говорит Эдвард, поднимаясь со скамьи в больничном холле. «Идем, я отвезу тебя домой». «Хорошо», — отвечаю я тихо и пытаюсь подняться. Но ноги внезапно становятся ватными, голова кружится так сильно, что я едва не падаю обратно на скамью. Эдвард уже успел отойти на пару шагов вперед, но тут же оборачивается и внимательно смотрит на меня. «Эй, да ты совсем бледная. Ты идти-то можешь?» – спрашивает он хмуро и подходит ближе. Я делаю шаг вперед, но головокружение лишь усиливается. Перед глазами мелькают темные пятна. «Так дело не пойдет», – решительно произносит Эдвард и быстро подходит ко мне. «Давай руку сюда». Он берет мою руку и заставляет меня обхватить его крепкое предплечье. Я чувствую тепло его кожи даже через плотную ткань его рубашки и пиджака. Он ведет меня по больничному коридору медленно и осторожно, словно я хрупкая фарфоровая кукла. С каждым шагом мое сердце стучит все быстрее. Я ощущаю его запах дорогого парфюма с нотками цитруса и дерева и невольно прижимаюсь ближе к нему. Никогда прежде я не чувствовала себя такой защищенной рядом с мужчиной. Если бы неделю назад кто-то сказал мне, что сам Эдвард Гранитов будет поддерживать меня в трудную минуту, я бы только рассмеялась в ответ. Где я, простая девушка из обычной провинциальной семьи, а где он, успешный бизнесмен с холодным взглядом и неприступным характером? Но сейчас он здесь, рядом со мной. И от этого становится тепло на душе. Мы выходим на улицу, свежий воздух немного приводит меня в чувство. Эдвард мягко усаживает меня на скамейку в тени деревьев. «Присядь ненадолго», — командует он заботливо. «Нет, нет, я дойду сама. Вам ведь нужно на работу», — пытаюсь возразить я слабым голосом. «Работа подождет», — неожиданно резко отвечает он. От удивления я поднимаю глаза и ловлю его взгляд. В нем читается тревога и что-то еще. Что-то теплое и незнакомое мне прежде. «Все хорошо с твоим отцом, ты ведь слышала врача. Через пару дней ты сможешь его увидеть», — мягко продолжает он. Эти слова действуют на меня лучше любого лекарства. Он тоже назвал моего отчима отцом. Я глубоко вздыхаю и улыбаюсь ему благодарно. «Спасибо вам». Он кивает спокойно. «Тебе уже лучше?» «Да, пойдемте». Эдвард отвозит меня домой. В доме чисто и уютно, пахнет свежеприготовленной едой. Домработница все подготовила заранее. «Я могу оставить тебя одну?» — спрашивает он с беспокойством в голосе. «Конечно, со мной все в порядке. Но почему вы так волнуетесь обо мне?» — удивляюсь я искренне. Эдвард на мгновение замирает и отводит взгляд в сторону. «Потому что ты моя невеста». От этих слов сердце начинает бешено колотиться в груди. Даже зная о эффективности нашего союза, Я не могу справиться с эмоциями. Его забота кажется мне слишком настоящей. На следующий день я работаю за стойкой ресепшн фитнес-клуба. Клиентов много, но я все еще мыслями далеко отсюда. Внезапно звонит телефон. Имя Эдварда высвечивается на экране. «Ира, мне Гранитов звонит!» Шепчу я напарнице взволнованно. «Иди скорее, отвечай!» Улыбается она понимающе и забирает моего клиента себе. Я отхожу чуть дальше. «Да, Эдвард Максимович?» «Мария, мои родители приглашают нас сегодня вечером на балет!» Перебивает он меня сразу же. «Сегодня?» От неожиданности теряюсь на секунду. «Да, в 7 вечера начало спектакля. Немедленно езжай домой, моя секретарша вызовет тебе стилиста, курьер привезет вечернее платье. Будь готова ровно к 6». «Поняла», — тихо отвечаю я. «Сейчас за тобой приедет водитель. Я предупрежу Кристину о твоем уходе». Голос его звучит резко и раздраженно. «Хорошо, я не подведу вас, обещаю я искренне». Он молчит несколько секунд, затем вздыхает чуть мягче. «Очень надеюсь на это». Разговор окончен. Убирая телефон обратно в карман, я ловлю себя на мысли, это очередная проверка от родителей моего фиктивного жениха. Но почему тогда мое сердце так волнуется? Почему так хочется выглядеть идеально именно для него? Я вдруг осознаю. Возможно, если бы наш брак не был фиктивным, если бы мы встретились при других обстоятельствах, я могла бы полюбить этого мужчину по-настоящему. И от этой мысли становится одновременно сладко и грустно на душе. Потому что между нами лежит огромная пропасть. Он миллиардер и владелец огромной компании, а я всего лишь простая девушка из глубинки. Но разве сердцу можно приказать?